Впрочем, как уже упоминалось, к брату, великому князю Николаю Николаевичу, у него были и более серьезные претензии. С его ведома была опубликована во французском журнале статья, в которой бывший главнокомандующий обелялся и прославлялся, а все неудачи намеком списывались на государя. Возмущенный Милютин организовал во Франции контрпубликацию, а Александр Николаевич долго не мог прийти в себя от такой непорядочности брата. В середине июля в Красном селе состоялся смотр государем всей кавалерии. По приезде Александра Николаевича на военное поле Николай Николаевич, как положено, встретил его рапортом, но после того император не протянул ему руки, и поданная рука великого князя повисла в воздухе. Александр Николаевич грозно посмотрел на брата и поехал по фронту войск. Все были поражены. Мало кто знал причину инцидента, но еще меньшее число было тех, кто узнал о последствии. После серьезного объяснения государя с Николаем Николаевичем, в результате которого тот был удален от дел, государя хватил удар, отнялись левая рука и нога. С рукой потом наладилось, а ногу он до самой смерти подволакивал. Боткин опасался еще больших осложнений. Возможно, следствием инцидента стало потепление отношений с братом Константином. Сразу по возвращении из Ливадии, 22 ноября, государь позвал к себе великого князя Константина Николаевича, горячо обнял его и сказал: «Какой вздор распустили в городе! Все эти слухи о тебе не имеют никакого основания». Разумелись аварии кораблей нового типа, поповок, фамилия адмирала Попова, обошедших с казне дорого, но тонувших один с другим, вследствие чего и ожидали снятия генерала-адмирала со всех постов. Во время этого свидания цесаревич стоял в приемной и старался не слушать разговор из оставленной при открытой двери. Взрыв в Зимнем дворце крайне взволновал кавказского наместника, великого князя Михаила Николаевича. Недолго прособиравшись, он со всем семейством отправился в Петербург. Михаил Николаевич постоянно находился в тени старших братьев. Держался скромно, но, судя по всему, имел все основания для скромности. Эгоист, завистливый и фальшивый в полном значении этого слова, пишет о нем в частном письме Лорис Меликов, великий князь, боязлив и робок, как заяц, не только на поле брани, но и в мирное время. Робость его доходит до болезненных проявлений, прирожденных ему с детства. Связанные недостатки князя маскируются для публики весьма благообразными наружными формами великого князя и вежливым, мягким обращением его со всеми. Не доверяя собственным способностям и будучи неучим, он охотно подчиняется влиянию всех окружающих его лиц и таким образом является слепым исполнителем желаний и указаний жены своей, докладчиков своих, адъютантов и прочее. Несмотря на явный перехлёст эмоций, характеристика в основном верная, к которой следует добавить важную черту. Михаил Николаевич искренне любил и почитал брата Александра, был верен ему как человеку и государю. Великий князь был наслышан о проектах брата Константина, Валуева и Лорис Меликова, но не знал, что о них думать. Озабочивали царского брата, однако, не только проблемы государственные. Так, по дороге в столицу, сыновья великого князя были призваны к отцу в вагон, и Михаил Николаевич объявил им, что княжна Екатерина Долгорукая 10 месяцев назад стала супругой государя и княгиней Юрьевской и будет коронована императрицей. Вам следует целовать ей руку и оказывать все знаки уважения, как супруги царствующего императора. Будьте добры к их детям. Стоявшую у окна великой княгини Ольга Федоровна негромко сказала по-французски: «Вы слишком далеко заходите». Сыновья недоумевали, пораженные новостью. «А сколько лет нашим кузенам?» 11-летний Сережа любил точность. «Мальчику 7 лет, а девочкам 6 и 4 года», — сухо ответил отец. «Но как же это возможно?» — начал Сережа, но отец поднял руку. «Довольно, мальчики, можете идти в свой вагон».